Погружение. Шедевры. Никогда не поздно расширить практику осознанности. Это не поиск. Пусть он и подогревается любопытством или жаждой. Жаждой видеть прекрасное, слышать прекрасные звуки, глубже чувствовать, постоянно учиться, очаровываться и удивляться. Повинуясь этому мощному инстинкту, попробуйте погрузиться в канон великого искусства. Читайте большую литературу, смотрите шедевры кинематографа, познакомьтесь поближе с важнейшими картинами, посетите архитектурные памятники. Стандартного списка нет, у каждого своя мера великого. Канон постоянно меняется во времени и пространстве, но знакомство с великим искусством – это приглашение. Оно завлекает нас, открывает двери возможностей. Если год вместо новостей каждый день читать классическую литературу, к концу года научишься распознавать шедевры в литературе, а не в СМИ. И так с чем угодно. Искусство, выбор друзей, тема для разговоров, даже мысли. Все это влияет на нашу способность отличать хорошее от очень хорошего. А очень хорошее от выдающегося. Помогает определять, что стоит нашего времени и внимания. Поскольку поток доступных данных бесконечен, а наша пропускная способность ограничена, нужно внимательно относиться к качеству того, что мы воспринимаем. Это актуально не только в ситуации, когда ваша цель – создавать нетленное искусство. Даже если производить фастфуд, он наверняка выйдет вкуснее, если питаешься качественными свежими продуктами. Повысьте планку своего вкуса. Цель не в том, чтобы подражать великому. Мы настраиваем на великое наш внутренний камертон. И так нам легче будет принять 1000 решений, которые в конце концов могут привести нас к созданию шедевра.